Тут только я вспомнила, что телефон у нас на имя бабуси. Своеобразный знак уважения к ней. Да, мадемуазель, соедините меня, пожалуйста, с ней. К сожалению, это невозможно. Мне дано официальное приказание. По причине нездоровья телефон переключен на бюро телефонного обслуживания. Хорошо. Говорят, речь идет о падении. Это так? Мне известно только, что в доме больной. Вам, по крайней мере, сказали о состоянии больного. Больной чувствует себя более или менее удовлетворительно. Но что с ним такое? Каковы последствия падения? Не знаю. Кто говорит? Его жена. Первое. Во дворе авеню Ван Дейка ни души. Я это предчувствовала. В передней только один лакей. Я дала из Марселя телеграмму, чтобы предупредить родных о своем приезде, и в результате именно в указанный мною час каждый обитатель особняка уполз к себе, спрятался. Должно быть, старик Эмиль и Франсиза тоже получили соответствующий приказ. Сомнений не оставалось. Я была причиной всего. Я была к этому причастна. Известие о моей беременности — как-то связано с этим непостижимым происшествием. Пришлось удовольствоваться разговором с лакеем. Где мой муж? В первой гостиной. В нижнем этаже? А почему не в своей комнате? Или не в моей? Там же удобнее. Мсье Ксавье перенесли в первую гостиную сразу же после падения. А доктор не советовал его беспокоить. Там его и оставили. Туда принесли постель. Я уже взялась за ручку двери, ведущей в картинную галерею, но обернулась к лакею. А как он? Положение серьезно? Мсье Ксавье чувствует себя более или менее удовлетворительно. Таков, видимо, был приказ. Я повернула ручку двери, вошла в картинную галерею. Я снова проникла в этот дом, где, не помню уж в который раз, меня ждала недобрая встреча. Но я уже знала, то, что ждет меня нынче, хуже любой ругани, игры в молчанку или бурной сцены. Меня ждет беда. Я коснулась двери, ведущей в гостиную. Что-то я найду там. Каким я найду Ксавье? Я неслышно приоткрыла створку. На белизне постели лицо его было желтым, даже серым. Он, по-видимому, спал с компрессом на лбу. Сиделка при виде меня поднялась со стула и направилась ко мне. Но прежде чем выйти вместе со мной в галерею, она отстранилась, и я смогла еще раз заглянуть в комнату. Обычно свет в гостиную проникал через все четыре окна, выходившие в парк Монсо и на авеню. Но сейчас опустили все занавеси, за исключением одной, которая была задернута не до конца. Сквозь щель между двумя ее половинками пробивалась узкая полоска света. При этом освещение я не узнавала нашей гостиной. Складная железная кровать, вернее, койка, какие ставят в комнате для прислуги, придвинутая вплотную к кабюссоновскому ковру, делала гостиную окончательно неузнаваемой. Короткое рыдание сжало мне горло. Я вдруг увидела нашу гостиную в вечер знаменитого раут. Вот здесь, под ярким светом люстр. Я перед всей нашей семьей заново повязала галстук к Ксавье. Ксавье, который сейчас умирает. Его голова тяжело ушла в подушки. Загар совсем свежий. Наш прекрасный загар, мыс Абаю, еще держался, но стал каким-то странным, пепельно-серым. Быть может, это был загар уже иного, не нашего солнца. Я обернулась к сиделке. Я спрашивала ее, хотя из моего полуоткрытого рта не вырывалось ни звука, хотя губы отказывались шевелиться.